Глава третья. Акушерка Энн Лонг припарковала свою Vauxhall Corsa на Бут-Лейн 57, выключила фары и заглушила двигатель. Некоторое время она просто сидела, глядя прямо перед собой, но потом вздохнула и вышла из машины. Подошла к багажнику и взяла оттуда необходимые вещи. Все остальные инструменты для родов уже находятся в доме. В 4 часа утра на совершенно безлюдной улице было очень холодно. Почти во всех домах погашен свет, но только не в доме Иэна и Эммы Дженнингс. Эти двое не спали всю ночь, поскольку следили за схватками Эммы и переписывались с акушеркой, пока интервал между схватками не достиг 5 минут. Энн сказала, что уже в пути. Обеспокоенная женщина прошла по короткой дорожке и нажала на кнопку дверного звонка. Рождение ребенка обычно является радостным событием, но только не в этом случае. После звонка дверь никто не открыл, и волнение Энн усилилось. Она снова нажала на кнопку. Они точно не спят. Что-то уже пошло не так? Лишь бы все обошлось. Иэн и Эмма — прекрасная пара в возрасте ближе к 30, и сейчас у них назначены домашние роды, поскольку им довелось пережить ужасную потерю первого ребенка в больнице. Эмма не хотела больше попадать в больницу, поэтому попросила домашние роды, а Энн все это время наблюдала за ходом беременности. Наконец дверь открылась. На пороге стоял усталый Иэн Дженнингс. «Извините, я был с Эммой», — отрешенно объяснил он. «Входите». Иэн взял у нее баллон с антаноксом. «Благодарю». «Эмма в постели, я подложил клеенку на матрас. Все, как вы нам посоветовали». «Хорошо. Как вы там?» — спросила Энн, следуя за Иэном наверх. Он устало пожал плечами. «Да уж, глупый вопрос», — подумала она. «Само собой разумеется, что они сильно напуганы и хотят, чтобы это все поскорее закончилось». «Осталось немного», — добавила Энн. Она вошла в хозяйскую спальню. Здесь, в отличие от прихожей и коридора, царил полумрак, а весь свет был направлен вниз. В дальнем конце комнаты, на куче подушек, лежала девушка со светлыми волосами и короткой стрижкой. «Как дела?» — ласково спросила Энн, приближаясь к беременной. «Мне страшно», — ответила Эмма. «Я знаю, милая, я позабочусь о тебе». Потом обратилась к Кену. «Мне понадобится свет, пока я буду осматривать Эмму. Потом его можно приглушить». Она понимала причину, по которой им не нравится слишком яркий свет. Чем меньше они увидят, тем лучше. Но ей все же нужно немного освещения, чтобы выполнить свою работу и помочь родам. «Иэн, пожалуйста, свет», — повторила она твердым голосом. Мужчина неподвижно стоял с баллоном в руках и смотрел на жену. «А эту штуку поставьте сюда». Он, словно находясь в состоянии транса, поставил баллон у кровати, а потом подошел к лампе и приподнял ее. «Иэн, повыше, пожалуйста», — попросила Энн. Теперь она могла рассмотреть усталое, измученное и встревоженное лицо Эммы. Очередная схватка заставила ее скорчиться от боли. «Милая, тебе нужен ингаляционный анальгетик?» — спросила акушерка. Эмма кивнула. Энн извлекла маску из закрытой упаковки и подключила ее к баллону, а потом вложила маску в руку девушки. Подождала, пока та сделает несколько вдохов. Энн неподвижно стоял где-то позади. «Я могу сделать укол петидина, если хотите», — предложила акушерка. «Препарат начнет действовать через 20 минут». «Да, давайте», — согласилась Эмма сдавленным голосом. Энн раскрыла свою сумку, подготовила раствор для инъекции, а затем сделала укол в бедро. Обычно такие уколы не делают на этом этапе родов, за исключением тех случаев, если роженица не может вынести боль. Инъекция может привести к торможению реакции матери, а это, в свою очередь, может повлиять на дыхательную функцию ребенка и первое кормление. Но сейчас эти риски сведены к минимуму. У Эммы есть все необходимое, чтобы пройти через это испытание. Эмме стало лучше, поэтому Энн измерила частоту пульса, давление и температуру. Все показатели находились в пределах нормы. И Энн, совершенно не зная, чем помочь, просто неподвижно стояла в стороне. «Подойдите и возьмите жену за руку, пока я ее осматриваю», — посоветовала Энн. 20-летний опыт работы свидетельствовал о том, что мужчины зачастую нуждаются в большей поддержке, нежели их рожающие жены, а эти роды не из легких. Энн достала из сумки пару стерильных перчаток, подошла к кровати, подняла простыню и осмотрела Эмму, а потом снова накрыла девушку. «Осталось минимум 2 часа, если не больше», — сказала женщина, снимая перчатки. Энн вздохнул и потер лоб. «Да уж, сейчас он ничем не поможет жене», — подумала Энн. «Нервозность слишком заразительна». «Простите, вы можете налить мне чашечку кофе?» — попросила акушерка. «Я не успела приготовить кофе перед выходом из дома». Мужчина пересек комнату и вышел, попутно выключив свет. «Будет лучше, если ваш муж чем-то займется», — пояснила Энн и села на стул возле кровати. Эмма поморщилась, когда снова начались схватки. Энн поднесла маску к лицу беременной, и та сделала несколько вдохов. «Все хорошо», — успокаивающе сказала Энн, поглаживая руку подопечной. «Петидин скоро подействует». «Да я уже хочу, чтобы все закончилось», — выкрикнула Эмма и заплакала. «Больше не буду пытаться заводить детей». «Понимаю, милая. Просто сохраняй спокойствие и дыши глубже. Я рядом». «Вы же не уйдете?» — с тревогой спросила Эмма. «Нет, я все это время буду рядом». Иэн вернулся с чашкой кофе и замер, не зная, что ему делать дальше. «У вас все готово для родов?» — уточнила Энн. «Думаю, да», — ответил он и огляделся. Энн знала, что кое-что у них есть. Она успела заметить кучу полотенец, одеяло, детскую переносную кроватку, простыни для беременных, мешки для мусора и пластиковое ведро. Это абсолютный минимум, если сравнивать с оборудованием некоторых родильных домов. В доме нет ароматических свечей, расслабляющей музыки, массажного электростимулятора, ванночки для родов или одежды для новорожденного. У них есть только самое необходимое, чтобы вытащить младенца и уйти. «До родов еще много времени», — сказала Энн, глядя на Иэн. «Вы можете пойти и заняться какими-то делами, если желаете. Я вам позвоню, когда все начнется». «Я останусь», — ответил он и сел в кресло с другой стороны кровати. Взял руку жены и прижал к щеке. Энн искренне переживала за них, ведь они ничем не заслужили такое. Эмма снова поморщилась, когда у нее начались схватки. Иэн помогал держать маску, пока жена вдыхала пары анальгетика. Петидин вскоре подействовал, и боль отступила. Теперь осталось только ждать и позволить природе сделать свое дело. Сидевшая в полумраке Энн наблюдала за Иэном, который держал жену за руку и подносил к ее лицу маску всякий раз, когда ей требовалось обезболивающее. Эмма вела себя тихо. Петидин действует. Время шло, и схватки участились. Поэтому Энн встала и снова проверила жизненные показатели Эммы. Все в норме. Но через пару минут беременная пронзительно закричала. «Включите свет», — приказала Энн Иэну. «Мне нужно осмотреть Эмму». Акушерка быстро надела стерильные перчатки и приподняла простыню. Ребенок выходил быстрее, чем ожидала женщина. Шейка матки уже полностью раскрылась. Эмма вновь закричала. «Несите полотенце! Быстро!» — крикнула Энн. «Уже началось!» Иэн метнулся за полотенцем и встал возле Энн. Как раз вовремя. Уже видна головка ребенка. Эмма столь пронзительно закричала, словно крик исходил из самых глубин разрываемых на части легких. «Тушься, милая!» — сказала Энн. «Глубокий вдох и тушься!» Эмма глотнула воздух, напряглась и закричала, пока ребенок выходил наружу. «Хорошо». «Иэн, не смотрите», — посоветовала Энн. Но уже поздно. Он стоял возле нее и смотрел на ребенка. Лицо мужчины выражало смесь трепета и ужаса. «Иэн, идите к жене», — приказала Энн. Но он продолжал стоять. «Иэн, сейчас же!» — произнесла она твердым голосом. «Вы нужны жене!» Ошеломленный мужчина подошел к Эмме. наклонился к ней, заключил в объятия, и они оба расплакались. Энн протерла лицо ребенка от слизи, перерезала и пережала пуповину, а потом пошла с ним туда, где лежали полотенца. Протерев тельце, она завернула младенца в свежее полотенце и положила сверток в детскую переноску. «Он жив?» — спросил Иэн. «Нет», — ответила Энн. «Мальчик или девочка?» — со всхлипами уточнила Эмма. «Мальчик», — сказала Энн, — «но вы не должны смотреть». Эмма зарыдала еще сильнее. Энн вернулась к своей пациентке и начала убирать плаценту, пока пара утешала друг друга. Она собрала ее и выбросила в один из мусорных мешков, крепко завязав горловину на несколько узлов. Снова проверила показатели Эммы, и они по-прежнему в норме. Никто не смотрел в сторону детской переноски в дальнем конце комнаты, где лежал тихий неподвижный младенец. Энн собрала свои инструменты и сложила их в сумку. «Я зайду за ними попозже», — сказала она Иэну, отложив в сторону баллон с анальгетиком и акушерскую сумку. «Думаю, сейчас Эмме нужно что-нибудь поесть или попить». Иэн послушно кивнул. «Я постараюсь вернуться как можно скорее». Оставив пару наедине с горем, она подошла к переноске. Накрыла тело младенца одеялом и подняла корзинку. Посмотрела на расстроенных Иэна и Эмму. Сердце акушерки сжалось, но она уже ничем не могла им помочь, нужно идти. Невыносимо оставаться. Энн пошла в сторону выхода. «Энн!» — позвала Эмма сквозь слезы. Акушерка остановилась. «Только не просите разрешения взглянуть на младенца», — подумала она. «Да», — осторожно спросила Энн, оставаясь стоять спиной к паре. «Мы назвали его Дэвидом», — произнесла Эмма. «Это означает «любимый». «Я запомню», — ответила Энн и вместе с переноской направилась к лестнице. Она тихонько прикрыла за собой входную дверь. Сейчас уже 8 утра, поэтому жилой район пришел в движение. Владельцы собак выгуливали своих питомцев, кто-то выходил из домов на работу. Акушерка поправила одеяло и поспешила к машине. Открыла заднюю дверцу и осторожно поставила переноску на заднее сиденье, а потом закрепила ее ремнями безопасности. Получилось не идеально, но должно сработать. Энн закрыла дверь, перешла к водительскому месту, села и завела двигатель. В этот момент она заметила в окне соседнего дома женщину. Акушерка замерла. Заметила ли та, как она выходила из дома с детской переноской? Вполне возможно, но вряд ли женщина заметила, что лежит внутри. Когда вернется к Иэну и Эмме, она постарается помочь им придумать правдивую историю. Одна оговорка — одно лишнее слово погубит их всех.